Избушка на ножках. Раньше ветеринарный фельдшер Лобов часто грешил, ругался и выпивал. Брился он по утрам с похмелья, на работу на ферму приходил весь в порезах, заклеенных газетной бумагой, отчего лицо его напоминало лоскутное одеяло. И целый день потом на ферме, ставя клизмы, делая уколы и принимая отелы, ругался с доярками и скотниками. Не трогал он лишь коров и жену, потому что они смотрели на него печальными глазами и ни в чем не перечили. К старости, когда выросли и разъехались дети, а вместе с ними уехала от него и жена, он перестал выпивать и ругаться. Слова у него теперь выходили не крепкие, а ласковые и протяжные, словно он не разговаривал, а пел песню. Еще Лобов сделался домоседом, и если бы мог, совсем не выходил из дома. Зимой, в самые лютые холода, когда заклинивало двери, он выбирался только в сарай за дровами, и, возвращаясь обратно в облаке пара с убеленными бровями и усами, походил на вынырнувшего из проруби моржа. В доме постоянно витал дух печного тепла и овчины от развешанных на стене тулупов. Тулупов было 4. Один его собственный, другой сбежавший из жены, а остальные принадлежали сыновьям. Лунными ночами, когда комната наполнялась призрачным туманом, вывешенные в ряд тулупы напоминали жену и детей, и он напевно рассказывал им последние новости. Кто в райцентре женился, кто развелся, кто куда переехал. Дух овчины был самым устойчивым, и заходившему в дом Лобову всякий раз казалось, что он укутывается в тулуп. И будь посильнее ноги, он просунул бы их в подпол и носил дом на плечах, как шубу. И тогда можно ходить по улицам и даже в магазин, не выбираясь из избы. Рядом с ним, восевшим в землю домике, жила одинокая старушка Анна Антоновна. Лобов часто видел, как она выходит со двора и садится вместо завалинки на оконный карниз, подпирает, чтобы не соскользнуть батажком. Иногда он подсаживался рядом и заводил разговор о делах. «Сколько ты, Антоновна, соток картошки собираешься садить?» «Нисколько, нужна она мне». «Плохо, Антоновна, надо о будущем думать». «А есть оно, будущее-то, у нас?» «Не скажи. Я вот хочу сыновей навестить и жену». «Ждут они тебя, как же». Лобов уходил раздраженно, размышляя, что жить прошлым, как старуха Анна Антоновна, он не согласен. Он поживет еще будущим. И когда снова наступала лунная ночь, Лобов, вглядываясь в тулуп жены, спрашивал, не против она, если он ее навестит. В неясном свете чудилось, что тулуп пожимает плечами, и получалось так, что жена сама не знает ответ. Начиналась весна. Только что все было неподвижно, сковано мертвящим холодом, и вдруг сдвинулось с места, запахло почками, задышало паром земля на солнцепеке. Сдвинулось что-то и в самом Лобове. Однажды он приподнял крышку подпола, просунул туда ноги и попытался приподнять избу. И ему показалось, что в бревнах произошло колебание, и вся изба от пола до конька крыши дрогнула и подалась вперед. Он попробовал еще раз, но ничего не получилось. И так горько стало, что не может уйти с избой прямо сейчас, что захотелось выругаться крепкими словами. Но он сдержался и сказал себе: «Придется подождать, пока ноги не окрепнут». А весна все приближалась и приближалась. Неприметно и робко, не доверяя апрельскому теплу, озеленились деревья. Небо было ясным, луна светила каждую ночь. Лобов спал чутко и просыпался от всякого звука, даже от звона колоколов. Звонили с колокольни единственной в райцентре Казанской церкви. Сначала степенно и торжественно в дело вступал главный колокол, а потом вдруг ударяли, как в перепляс, малые колокола. Все это напоминало Лобову его сыновей. Старший стал начальником, и гул от него, должно быть, исходил такой же степенный, как от сольного колокола. Младший — моряк, человек беспечный, словно не шел по жизни, а выкаблучивал чечетку, и звучал, наверное, весело. Живут они на разных концах земли, один на Сахалине, другой в Калининграде. Между ними такое огромное пространство, что если его поставить на попа во весь рост, верхний край терялся бы в небесах среди звезд. А если отправить письмо с одного конца на другой, то пойдет оно долго-долго, не говоря уже о том, чтобы самому прошагать весь путь пешком. Копая огород, чтобы успеть сразу после первомайских праздников посадить картошку, он и тут размышлял, сколько, к примеру, ему потребуется времени прокопать борозду от одного сына к другому. Теперь он просыпался рано и ждал колокольного звона. И когда слышал, уже знал, что это лишь продолжение того, что свершилось много часов назад. А свершилось то, что на Сахалине, где живет старший сын, или на Камчатке и Чукотке, ударил первый начальный колокол. И не успел затихнуть, раствориться в холодном ветреном воздухе, как через много километров его бережно подхватили на другой колокольне. И этот подхваченный звон, родня и собирая вместе всю землю, покатился и покатился от села к селу, от города к городу, через страну, пока не докатился до его дома. Здесь он тоже не задержится. Уже через час будут звонить у самых западных границ, в Калининграде, где живет младший сын. Но и там не стихнет окончательно, потому что не успеют отзвонить на западе, как с восходом солнца то протяжно-серебристо, то яростно-набатно, все повторится заново на востоке, и так будет до скончания века. «Пора собираться», — думал взволнованный Лобов. «Это меня колокола в дорогу зовут». И зажмуривался от жуткой радости, представляя, какой путь от Калининграда и до Сахалина ему предстоит пройти с избушкой на плечах. Колокольный ли звон заставил Лобова сдвинуться с места, или весна увлекла его в дорогу, а может, желание увидеть жену и сыновей, живущих на разных концах земли. Но только ночами он снова стал залезать в подпол, пробуя приподнять избу, чтобы уйти вместе с ней. Никто не заметил, как Лобов ушел. И когда участковый милиционер явился к нему, то увидел, что вместе со стариком загадочно пропала его изба. Участковый знал, что изба у Лобова старая, что за долгие годы все бревна, половицы и потолочные балки сплотились в ней в единое целое, и ничего нельзя было тронуть, чтобы эта древесная притертость не рассыпалась прямо на глазах. И тем удивительнее, что она не рассыпалась в прах, когда ее уносили. Осталась лишь яма, бывшая подполом, где стояли два мешка семенной картошки, приготовленной стариком на посадку.